Напугать всех троих подействовало бы на каждого, и сам Солт стал бы сговорчивей. Вообще все было непонятно. Предположим, что действительно засекли телефонные разговоры с Тбилиси. Почему же тогда действует так мягко? Ведь могли забрать, подержать в камере, а потом, когда он стал бы готовеньким, предложить: или доводим до суда, или сотрудничаешь. Все эти рассуждения вел Белый. Было такое ощущение, что он даже получает удовольствие от темы. Он поминутно оглядывался, переходил на еле слышный шепот, рисовал, подкрепляя логику пальцем на столе круги и треугольники. Киреев молчал, смотрел в сторону, потом заговорил, чуть понизив голос, но внятно, будто не опасался, что его могут услышать посторонние. «Ты извини, Солт. Я думаю, тут дело вообще не в водолазках». Игорь сделал паузу, закуривая, но было заметно, что ему не хочется продолжать. «Тут дело... не было бы водолазок, они бы что-нибудь другое придумали. И нас не трогают именно потому, что по водолазкам у них покрупнее народ проходит. Что мы им с нашими сотнями? Ну, пусть тысячами». Когда в заметке было написано, помнишь, «миллионы рублей ущерба социалистическому народному хозяйству». Понял? Ты извини, Мишка, но я думаю, они к тебе давно присматривались, а теперь нашли повод. Все молчали. Он почувствовал, что покраснел. Киреев прав, подумал он, прав, прав, прав, я сам это знаю. Белый хлопнул по столу ладонью и открыл рот вовсю, но опомнился, опять оглянулся и прошептал: «Ну, Киреев, ты даешь! Это доказывать надо! Ты соображаешь вообще?» Киреев вздохнул, раздавил бычок в тарелке с застывшим жиром от шпикачек. «Я бы не говорил, но мы же понять должны. Смотри, Солт, Белый живет нормально. Отец начальник, родители деньги дают, так что, в принципе, он и без фарцовки тряпки покупать может. В общем, нормальный человек. Я вообще деревенский, езжу, Одинцово, керосинка, керосинка, Одинцово, отец служит, одеваюсь я, сами знаете, не на что глянуть. А ты, Мишка, давно живешь не как все. Ну, извини. Та история с отцом. Извини, я просто это к тому, что они такие вещи тоже учитывают. И фарцевал ты больше меня, и даже Женьки. Семью на эти деньги кормил, жена, дочь профессора, а ты от тестя с тещей копейки не берешь. И всегда ты по комиссионскам шляешься больше нашего. А там всех секут. И с фирмой по-английски трепался на улицах, и в метрополь проходил под иностранца. И тут еще Стас. А Стас-то при чем? Не выдержал, заорал Белый и запоздало оглянулся. Но никто на его непонятный крик не обратил внимания. А при том... Киреев опять закурил, посидел молча и закончил решительно. Что Стас? Я думаю, у них давно на крючке был. А когда он... В общем, стали они по его записной книжке всех проверять, а там твой телефон, и он сошелся с зафиксированным по звонкам из Тбилиси, они обрадовались. Я уверен, они все остальное про тебя уже собрали, и про университет, и про девок твоих, про Таню, может, тоже. Так что они с разных сторон еще заходить будут, а тебя дожмут. И в университете тоже не все так просто будет. Они и там все устроят, как им надо. Опять посидели молча.